22-я часть. Закат Европы. 3 августа 1918 года. КВЖД. Харбин. Резиденция управляющего КВЖД. Присутствуют. Управляющий КВЖД генерал-лейтенант Дмитрий Леонидович Хорват. Командующий особым корпусом Красной гвардии генерал-лейтенант Вячеслав Николаевич Бережной. Прошло чуть более полугода, и вот в том кресле, где когда-то сидел ныне покойный атаман Семенов, призывавший Хорвата присоединиться к его крестовому походу против большевиков, сидит самый что ни на есть кондовый большевик Бережной, а сам Семенов повешен по приговору рефтрибунала в Чите. «А этот полковник Бережной-то далеко не прост», — думал Хорват, внимательно разглядывая своего собеседника. «У него тяжелый, все понимающий взгляд, от которого хочется съежиться и спрятаться под стул. Да и не мог быть простым человек, который, еще будучи полковником, сначала безоговорочно поддержал правительство Сталина, которому предрекли не больше недели существования, а потом мизерными силами вдребезги разгромил таких корифеев военного дела, как фельдмаршал Гинденбург и генерал Людендорф. При этом разбил германцев так, что спасать окруженную на правом берегу Двины 8-ю германскую армию примчался сам кайзер. И закончилось все почетным для России Рижским миром. Потом этот человек вместе с набранной неизвестно где бандой головорезов, названной им «Бригадой Красной гвардии», прошелся огнем и мечом по необъятным российским просторам, беспощадно расправляясь даже с малейшим намеком на какую-либо самостийность. И вот когда слава о Бережном обошла весь свет, он сидит в этом кабинете и диктует ему, Хорвату, что и как тот должен делать, чтобы заслужить благоволение новой власти. Да и какая она, эта власть, к чертям собачьим новая? Временное правительство, сперва кадета князя Львова, а затем эсера Керенского, продержалось всего 7 месяцев, после чего рухнуло под тяжестью созданного им же хаоса. А правительство Сталина существует уже 10 месяцев, и его позиция с каждым днем становится только крепче. Люди дела доказали свое явное преимущество перед самовлюбленными политическими говорунами. Он, генерал-лейтенант Хорват, тоже считал и считает себя человеком дела, но до тех государственных масштабов ему далеко. Собственно, узкая полоса отчуждения КВЖД для него предел и для его управленческих возможностей, и для его амбиций. А потому он и не пытался, как его не уговаривали, стать самостоятельным игроком. В последнее время тут пытались заправлять всем представители японского армейского командования, фактически оккупировавшие КВЖД и установившие на ней свои порядки. Причем, как выяснил Хорват, делалось это все в полуофициальном порядке, с негласного одобрения японского премьер-министра маршала Тараути Масатаке. Поэтому и японское министерство иностранных дел не отреагировало ни на фактический захват КВЖД, ни на армейскую эскападу с вторжением в российское Забайкалье, ни на разгром этих войск, неожиданно выдвинувшимся к месту боевых действий корпусом Красной гвардии, ни на ликвидацию фактической японской оккупации КВЖД и установление контроля над ней со стороны советского правительства. Так как командовавший вторжением японский генерал Юэ Мицуэ погиб в бою с казаками войскового старшины Метелицы, то теперь снимается и вопрос о традиционных извинениях, которые в случае неудачи японские полководцы должны приносить божественному Тенно. Примечание авторов. Принести извинения императору для полководца, потерпевшего поражение или допустившему чрезмерные потери, означает совершить обряд сипуку. Извинения потерпевшим поражение могут быть принесены добровольно или же по требованию божественного монарха. В первом случае император может запретить своему подданному извиняться, если посчитает, что случившаяся неприятность была неизбежной, и предотвратить ее было выше человеческих сил. Так, например, император Муцухита запретил делать харакири генералу Ноги, который хотел извиниться за то, что в ходе осады и четырех штурмов Порт-Артура потерял около 100 тысяч нижних чинов и 10 тысяч одних только офицеров при общих русских потерях в 15 тысяч убитых и 23 тысячи пленных после капитуляции, при том, что из пленных боеспособными были только 10 тысяч русских солдат. Правда, после кончины императора Муцухита генерал Ноги с женой исполнили свое первоначальное намерение, потому что больше никто не мог им этого запретить. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, когда бои идут прямо в центре Парижа, а немецкая артиллерия обстреливает пылающие руины Лувра, японское государство так и останется безучастным к тем событиям, которые происходят на российском Дальнем Востоке, ровно до тех пор, пока корпус Красной Гвардии не вторгнется в Южную Маньчжурию или еще каким-то образом не нарушит сферу японских жизненных интересов, оговоренных Портсмутским договором. Из личных конфиденциальных источников генералу Хорвату стало известно, что в Токио в настоящий момент идет процесс переоценки ценностей. Советская Россия, вышедшая из войны раньше других держав, успела оправиться от неразберихи революционных процессов и оказалась значительно сильнее, чем предполагалось. А страны Антанты, Франция и Британия, несли все большие потери, и их колониальные владения в Китае и Индокитае привлекали японскую военно-феодальную верхушку. Сидевший перед Хорватом человек об этом тоже знал. Еще когда на территории Забайкалья подчиненные ему части разгромили основную японскую армейскую группировку, он предъявил оставшимся японским войскам ультиматум: в 72 часа покинуть зону отчуждения КВЖД и вообще территорию Северной Маньчжурии, по Портсмутскому договору, считавшуюся сферой жизненных интересов Российской империи, от наследия которой Советская Россия не собиралась отказываться. И что самое интересное, остатки японских войск приняли этот ультиматум, быстро погрузились в эшелоны и убрались по направлению к Мукдену. А как было не выполнить, когда вместо обещанных японской разведкой, навербованных по глухим сибирским деревням мужиков, против них выступили имеющие боевой опыт, прекрасно вооруженные и оснащенные первоклассной боевой техникой части, поддержанные тяжелыми бронепоездами и железнодорожными батареями с крупнокалиберными морскими орудиями. Генерал Хорват сам видел эти стальные камуфлированные чудовища, ощетинившиеся пулеметами и стволами крупнокалиберных морских орудий. Служили на них люди отчаянной храбрости, получившие во время минувшей войны большой боевой опыт на эсминцах и крейсерах Балтийского и Черноморского флотов. По сравнению с ними, японские артиллеристы были плохо обученными новобранцами. У японской армии боевой опыт был 15-летней давности, к тому же весьма плачевный. В той первой русско-японской войне японская империя понесла неприемлемые потери в живой силе и исчерпала все экономические возможности для ведения войны. Вот что позже писал английский корреспондент Элис Бартлетт, находившийся при армии генерала Ноги и наблюдавший осаду Порт-Артура. История осады Порт-Артура – это от начала до конца трагедия японского оружия. Ни в области стратегии, ни в области военного искусства не было проявлено со стороны японцев ничего выдающегося или особенно замечательного. Все ограничивалось тем, что тысячи людей размещались как можно ближе к неприятельским позициям и бросались в непрерывные атаки. Японии новая война с Россией в настоящий момент была не нужна. Стащить чужое по-тихому, на это она была еще согласна, а вот воевать за это с русскими, доказавшими, что их сила духа ничуть не уступает силе духа самураев, к этому японская империя готова не была. Тем более она не была готова воевать с Россией нового образца, у которой неожиданно нашлось множество талантливых полководцев, сумевших выдвинуться в ходе мировой войны или найти прекрасных командиров из нижних чинов во время революционных событий. Когда эти таланты не растрачивают свои жизни и энергию на братоубийственную войну, а вместе, плечом к плечу выступают против внешнего врага, то этому врагу, пожалуй, не позавидуешь. Примечание авторов. В нашей истории, как только в 1920 году стало ясно, что РСФСР в основном выиграла гражданскую войну, на территории европейской части России, и Красная Армия поворачивается на восток, чтобы навести порядок в Забайкалье и Приморье, японское правительство стало выводить свои войска с оккупированных территорий. Это дало возможность дальневосточным партизанам и частям регулярной Красной Армии к 1925 году придушить последние белогвардейские анклавы на территории Дальнего Востока и окончательно завершить гражданскую войну. В новом варианте истории все гораздо брутальней, поэтому и отрезвление японской правящей верхушки наступило гораздо быстрее. Кроме того, в тот момент, когда Хорват беседовал с Бережным, в японской префектуре Тояма начались первые волнения японских трудящихся, позже названные рисовыми бунтами. Причиной их стала чрезмерно высокая цена на рис, основной пищевой продукт японского простонародья, вызванная его активным экспортом, в первую очередь в США. В нашей истории эти рисовые волнения продолжались полтора месяца и привели к падению кабинета маршала Тараути Масатаке, ограничению экспорта риса и снижению на него внутренних цен. Что же касается разговора Хорвата с Бережным, то он проходил совсем не в таком ключе, как на первых порах ожидалось хорватам. Против всех его опасений Бережной был с ним хоть и сух, как гвардейский полковник со штрафиркой, но все же довольно вежлив. «Дмитрий Леонидович», — без обиняков заявил Бережной, «я знаю, что вам уже 60 лет, что вы устали и что со здоровьем у вас имеются проблемы, но я все же буду просить вас, чтобы вы еще какое-то время продолжали исполнять обязанности управляющего КВЖД, пока мы не найдем вам подходящую замену. Вот только дела вам придется вести по-новому, с соблюдением новых советских законов. А поскольку вы с ними пока не знакомы, то мы прикомандируем к вам своего политработника, который и будет следить за соблюдением этих законов. Кроме того, чтобы привести в порядок финансовые дела, мы снова призовем на службу местных сотрудников бывшего особого корпуса жандармов. Теперь они будут проходить по ведомству Народного комиссариата внутренних дел. Мы усилим их своими надежными товарищами. Советская Россия – государство бедное, истощенное трехлетней войной и безудержным казнократством лиц, приближенных к царскому режиму. И потому наша первейшая задача – обеспечить спокойствие для трудящихся и установить порядок во всех материальных и финансовых делах». «Это он всерьез или издевается?» – подумал Хорват. И тут же решил, что, пожалуй, и то, и другое. Всерьез для себя, а издевается он над ним, Хорватом, которому почти прямо было обещано, что работать на новые власти он будет ровно столько, сколько им будет нужно, и при этом на одну лишь зарплату, ибо если смешать в одном флаконе дотошных жандармов и пламенных большевиков, то получится такая ядреная смесь, которая способна будет испортить жизнь любому гешефтмахеру. Покинуть пост тоже не получится, руки у большевиков длинные, и если понадобится, то они найдут его в Лондоне, в Нью-Йорке или в Париже. Хотя Париж теперь, тю-тю, накрылся медным тазом. Вслух же генерал Хорват ничего подобного не сказал, а только выразил благодарность за признание своих скромных заслуг и рассыпался в уверениях, что приложит все свои силы в служении Отечеству. Но Бережной ему не поверил и был прав. Верить таким, как генерал Хорват, это себя не уважать. Все равно по старой привычке не удержится от соблазна и что-нибудь стащит, чтобы пополнить свою кубышку на черный день. 5 августа 1918 года. Петроград. Таврический дворец. Глава Итар, Тамбовцев Александр Васильевич. Сегодня в узком кругу Сталин, наркомандел Чичерин и я решили обсудить одну очень важную военно-дипломатическую тему. Речь шла о КВЖД, Китайско-Восточной железной дороге. КВЖД, это стратегическая железная дорога, называлась недавно. Чуть больше года назад ее называли просто Маньчжурской железной дорогой. Такое название она получила из-за того, что проходила по территории Маньчжурии и соединяла напрямую Читу и Владивосток с Порт-Артуром. Почему эта дорога была стратегической? Дело в том, что эта дорога была гораздо короче Транссибирской магистрали, проходящей исключительно по российской территории, и в случае войны по ней можно было быстрее перебрасывать войска и грузы на российский Дальний Восток. Условия договора, подписанного между Российской империей и правительством Китая в лице канцлера Ли Хуньчжана, были таковы. Дорогу строит Россия. Через 80 лет она безвозмездно переходит в собственность Китая, а если Поднебесная возместит России затраты на строительство дороги, то срок передачи может быть сокращен до 36 лет. Обслуживать КВЖД должен был китайско-российский персонал, но учитывая низкий технический уровень местного китайского населения, всю сложную работу выполняли русские. Китайцы же использовались в основном в качестве носильщиков, грузчиков, землекопов, а также других занятиях, вроде «круглое катать», «плоское таскать». Дабы пресечь возможные поползновения сторон на полный контроль над КВЖД, управлять дорогой должна была нейтральная структура, специально созданный совместный русско-китайский банк. Позднее он получил название «Русско-азиатский банк». В 1897 году строительство КВЖД было начато, а в 1903 году закончено. КВЖД оказалось прибыльным предприятием. На сегодняшний день в управлении дорогой были не только рельсы, шпалы и паровозы. У КВЖД были собственные золотые прииски, торговые суда и даже своя армия, казачья стража. Был даже город, неофициальная столица КВЖД, Харбин, построенный русскими и не похожий на китайские города. Ко всему прочему, КВЖД обладала правом экстерриториальности. На ее территории действовали не китайские, а русские законы. Служащие КВЖД жили в достатке, и недаром неофициально они называли свою дорогу-кормилицу и прилегающую к ней полосу отчуждения «Счастливой Хорватией» по имени ее управляющего, генерала Дмитрия Хорвата. И вот, похоже, этой «Счастливой Хорватии» пришел конец. После произошедших на Дальнем Востоке событий судьбу КВЖД следовало окончательно и однозначно решить. Сталин, изучив информацию, полученную по каналам нашей разведки, донесением командующего особым корпусом Красной гвардии генерала Бережного, принял решение наложить на КВЖД железную руку пролетариата. Или, поскольку того цинского Китая, с которым в 1897 году был заключен договор, больше не существовало, то объявить китайскую восточную железную дорогу, построенную на русские деньги, полной собственностью Советской России, а Северную Маньчжурию – сферой ее стратегических интересов. «Товарищи», – сказал Сталин, когда мы все уселись за покрытый зеленым сукном канцелярский стол. «Собственно, выбор у нас небольшой. Или КВЖД, построенная на русские деньги и во многом трудами русских рабочих и служащих, становится народной собственностью, или ее явочным путем заберут себе японцы, которые превратят Северную Маньчжурию в плацдарм для агрессии против нашей Сибири и Дальнего Востока. Или же бесхозную дорогу захватит один из воюющих друг с другом китайских генералов, который, находясь в полной зависимости от японцев, тут же продаст ее за бесценок все тем же японцам. Двух мнений по этому поводу быть не может. Впрочем, я хочу выслушать ваше мнение». Георгий Васильевич Чичерин, который, готовясь к сегодняшнему разговору, перелопатил дипломатические документы и тексты договоров, имеющих отношение к КВЖД, открыл свою рабочую папку и достал лист бумаги с набросанными тезисами своего доклада. «Товарищ Сталин», — произнес он, — «вы правы в том, что КВЖД должна перейти в собственность Советской России. Дорога приносит прибыль, и отдавать кому-то просто так курицу, несущую золотые яйца, было бы просто глупо, а точнее преступно, тем более что верховной власти в Китае как таковой на настоящий момент нет. Страной правят военные правители, дудзюнями, которые поделили страну, и каждый считает себя правителем на контролируемой своими вооруженными силами территории. Маньчжурия входит в сферу влияния генерала Чаньзолиня. Он является японской марионеткой, хотя и себе на уме. Этот генерал уже делал попытку договориться с генералом Хорватом о вводе китайских войск в полосу отчуждения КВЖД. Но, похоже, два генерала не сошлись в цене, и Чаньзолинь Решил выждать. Видимо, он хочет разобраться, чья власть победила в России, и вести разговоры о занятии КВЖД уже с победителями. «А вы не думаете, — сказал я, — что японцы, получив по морде от особого корпуса генерала Бережного, сделают надлежащие выводы и будут сражаться с нами чужими руками, а именно натравят на КВЖД войско генерала Чанцзолиня? Китайцы для сынов страны восходящего солнца всего лишь пушечное мясо. Так что, объявив КВЖД собственностью Советской России, следует готовиться к боевым действиям против китайских войск. Боеспособность их низкая, да и командуют ими офицеры, плохо знающие военное дело. Но шапкозакидательством заниматься не стоит. Бессильные против наших боевых частей, они зверствуют над мирным населением, а потому надо их как можно быстрее привести в чувство. И еще, заняв полосу отчуждения КВЖД, не следует останавливаться на полпути. Надо занимать всю Северную Маньчжурию. Можно провозгласить там советскую власть. У нас есть китайские товарищи, стоящие на платформе большевиков. А можно просто присоединить эту территорию к нашему Дальнему Востоку. Тут многое будет зависеть от ситуации, которая сложится в самое ближайшее время. И прежде всего, от позиции, которую займет Япония. Ведь она вряд ли смирится с потерей своего влияния в Маньчжурии. В нашей истории японцы в 1932 году создадут марионеточное государство Маньчжоу-Гоу во главе с императором Пуи. В Харбине окопается антисоветская эмиграция, которая будет совершать диверсии на Дальнем Востоке, вести подрывную работу, словом, всячески пакостить Советской России. «Понятно», — сказал Сталин. «Вы правы, с таким положением дел мы мириться не сможем. Георгий Васильевич, я попрошу вас подготовить декларацию о переходе КВЖД в собственность Советской России. Вопрос о Северной Маньчжурии будет решаться в рабочем порядке. Скорее всего, после того, как части товарища Бережного отлупцуют этого генерала Цзолиня по полной программе». Затушив окурок папиросы в пепельнице, сделанной из обрезка гильзы морского снаряда, предсов наркома повернулся в мою сторону. «Вас, Александр Васильевич», — произнес он, «я попрошу провести в печати информационную подготовку к объявлению Дальнего Востока и КВЖД зоной стратегических интересов Советской России. Как в вашей истории хорошо сказал об этом Ильич, Владивосток далеко, но ведь это город-то нашинский. Побольше пишите о том, что на КВЖД и в Харбине все построено за русские деньги и русскими руками». Ну и насчет помощи китайским товарищам, которые страдают под гнетом местных буржуев и японских самураев, тоже следует написать. Ну, не мне вас учить. В вашем времени пресса умеет создавать нужный политический фон. А генерала Бережного следует усилить войсками, боевой техникой и специалистами по работе на Дальнем Востоке, о чем надо поговорить с товарищем Фрунзе. Вероятно, ему стоит отправиться на Дальний Восток. Здесь в нем в настоящий момент большой нужды нет, а там он может стать кем-то вроде красного наместника с широчайшими полномочиями. Чувствую, что скоро в тех краях начнутся события, которые приобретут мировой масштаб. Ведь соперничество и даже прямой вражды между империалистическими государствами на Тихом океане никто не отменял, как и попыток колониального раздела Китая. Последние события могут подтолкнуть империалистические державы на решительные действия как против нашего Дальнего Востока и Сибири, так и против друг друга. Нам надо приложить все усилия, чтобы и на Дальнем Востоке они сцепились между собой в смертельной схватке и тратили свои силы и финансы в междоусобной борьбе, пока мы восстанавливаем свои силы и занимаемся мирным строительством. Так сейчас происходит в Европе. Неплохо было бы, если бы что-то подобное произошло и в Азии. Надо показать японским империалистам, что поскольку наш Дальний Восток достаточно хорошо защищен, то им лучше поискать добычи в других местах. Например, южнее, в колониях, принадлежащие обессиленным в общеевропейской драке Франции и Великобритании. Ну, на этом пока все, товарищи. Основные направления работы на маньчжурском и дальневосточном направлениях мы с вами определили. Теперь главное — сделать все точно так, как и было запланировано. А я уже сегодня свяжусь с товарищем Бережным и поставлю перед ним новые цели и задачи. 8 августа 1918 года. Полдень. Петроградский морской порт. Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. Посидев 3 недели в крестах, Дмитрий Мережковский, Дмитрий Философов и Зинаида Гиппиус в компании поэтов, писателей, газетных репортеров, адвокатов и прочих подобных личностей из числа петроградской богемы, так и не принявших советскую власть и замешанных в заговорах против нее, но не причастных ни к каким реальным преступлениям, были неожиданно извлечены из камер и доставлены в Петроградский морской порт. Там их ждал древний, чуть ли не ровесник русско-турецкой войны, колесный пароход с претенциозным названием «Пролетарий», на котором всю эту публику планировалось депортировать за пределы Советской России. На самом деле, фактическое отсутствие красного террора, убийство царской семьи, расказачивание, роспуска армии, отмены погон и званий, а также прочих вытекающих из этого действий, которые, как считалось, и вызвали братоубийственную гражданскую войну, не уменьшило количество злобных идиотов в рядах российской интеллигенции, уверенных, что взбунтовавшееся быдло, то есть народ, следует загнать обратно в подвалы и казармы, и тогда вернется благословенный Серебряный век с шампанским, рябчиками и хрустом французской булки. В отсутствие реального белого движения с армиями Колчака, Деникина и Юденича вся эта интеллигентская масса бродила и издавала резкий запах, как бутыль с брагой. Расстреливать эту публику было крайне контрпродуктивно. Эту мысль Тамбовцев, Ларионов и другие попаданцы постарались донести до сведения Дзержинского и Сталина. Политической вони от этого расстрела будет много. В то же время депортация помешает им заниматься антисоветской деятельностью, не превращая их в жертв кровавого режима большевиков. В первую очередь, из числа фрондеров следовало выделить лиц, профессиональная деятельность которых могла бы еще принести пользу Советской России. После соответствующего внушения им нашли работу по специальности в исследовательских лабораториях и конструкторских бюро. В крайнем случае, если вина этих людей действительно была столь велика, то своими прямыми обязанностями они могли заниматься, находясь под наблюдением соответствующих органов в закрытых КБ и учреждениях, своего рода шарашках образца 40-х годов 20 века. Всех остальных, чья вина не тянула на строгое наказание и чья польза для Советской России была сомнительной, планировалось депортировать из Советской России, лишив их гражданства и запретив въезд назад. Когда в правительстве возник спор о том, высылать ли за границу антисоветски настроенных представителей интеллигенции, Ленин со всей пролетарской прямотой заявил: «Интеллигентики, лакеи капитализма, мнят себя мозгом нации. На самом деле это не мозг, а говно. Интеллектуальным силам, желающим нести науку на оду, а не прислужничать капиталу, мы платим жалование выше съеднего. Это факт. Мы их бережем. Это факт. Десятки тысяч офицеров у нас служат в Красной гвардии. Это факт». Любопытно, что Ильич причислил офицеров к интеллектуальным силам России, на что Тамбовцев ответил ему словами Федора Тютчева, который был не только великим поэтом, но и просто умным человеком. Можно было бы дать анализ современного явления, приобретающего все более патологический характер. Это русофобия некоторых русских людей. Раньше они говорили нам, и они действительно так считали, что в России им ненавистно бесправие, отсутствие свободы, печати и так далее и тому подобное, что именно бесспорным наличием в ней всего этого им и нравится Европа. А теперь что мы видим? По мере того, как Россия, добиваясь большей свободы, все более самоутверждается, нелюбовь к ней этих господ только усиливается. Они никогда так сильно не ненавидели прежние установления, как ненавидят современные направления общественной мысли в России. В этой операции существовала и еще одна ипостась, о которой знали лишь те, кому положено было знать. Среди тех, кто подлежал депортации, были и агенты НКВД, военной разведки и созданные недавно службы внутренней безопасности РСДРПБ, которые таким способом вполне легально могли оказаться за рубежом. Первая мировая война подходила к концу. Непримиримые противники из последних сил пытались вырвать друг у друга победу. Пора было подумать о послевоенном времени, где нужны были не те, кто умеет воевать на фронте, а рыцари плаща и кинжала. Будущее принадлежало именно им, разведчикам, аналитикам и агентам влияния. Именно они станут добывать важную развединформацию и проводить тихие и незаметные акции, меняющие порой направление политического курса целых стран. Кто-то из них должен внедриться в среду зарубежных белоиммигрантов, кто-то по прибытии на место добраться до стран, в которых им предстояло работать, чтобы влиться там в местный бомонд и приступить к выполнению своих обязанностей. А некоторым предстояло заняться расследованием, кто из товарищей работает не только на партию большевиков, но и на некие другие лица, включая структуры Ротшильдов, Кунов-Лейбов и Рокфеллеров. Таким товарищам, если расследование установит их причастность к подобной деятельности, грозил удар ледоруба по черепу, несварение живота от коробки шоколадных конфет и прочие неприятности, укорачивающие жизнь. Что же касается действительно опасных врагов Советской России, таких как Савенков, Перхуров, супруги Дикгофы и прочие полковники-гопперы, то их судьба должна быть более суровой. Кто-то из них получит пулю в затылок и будет закопан в безымянной могиле на кладбище, а кого-то еще долго будут содержать в спецблоке крестов, используя в качестве консультантов, зарабатывающих лишние недели и месяцы своего существования на нашей грешной земле, вспоминая о своих прежних связях и знакомствах. Среди прочих к высылке был приговорен и небезызвестный профессор геологии Таганцев, в тот раз утянувший за собой в могилу Николая Гумилева, как и многих других людей, привлеченных монархической риторикой. Сам по себе профессор ничего не представлял, занимался себе разработкой сапропеля и не более того. В ходе расследования заговора Савенкова он был арестован и первоначально якобы даже приговорен к расстрелу. Но после многочисленных просьб российского научного сообщества приговор был изменен, и теперь профессор Таганцев стоял на пристани рядом с семейством Мережковских Гиппиус, ожидая своей очереди, чтобы подняться на борт пролетария. На самом деле, отправить этот философский пароход было делом не столь уж и простым, как казалось. Традиционный путь к территориям, контролируемым странами Антанты, на поезде через Финляндию, а оттуда на пароходе через Ботнический залив в Швецию и дальше через норвежский Берген в Британию, после германской операции по захвату Норвегии и Дании, мог привести только на территорию центральных держав. А туда большинству депортируемых не надо, как не надо агентам советских спецслужб. Других легальных путей для доставки депортируемых на территорию Антанты не было. Путь через Черноморские проливы был далек и не мог гарантировать ни того, что переправляемые на юг по железной дороге контрреволюционеры не разбегутся по пути, ни того, что блокирующая Дарданеллы эскадра Антанты не разнесет в щепки плавсредства с депортируемыми контрреволюционерами. Выход нашелся там, где его не ждали. Неожиданно удалось договориться с немцами о том, что пролетарий доставит своих пассажиров в Копенгаген. Там они под конвоем местных полицейских и немецких солдат сядут в опломбированный поезд, который через сутки выгрузит их на территории Швейцарии. Так сказать, поездка дорогой Ильича, но в обратном направлении. А уже из Швейцарии можно будет со временем попасть в любую страну мира. Было бы достаточное количество денег. А что у большинства из депортируемых денег при себе не было совсем, советское правительство волновало не больше, чем проблемы аборигенов острова Пасхи. Как-нибудь договорятся. Кстати, Мережковский и Гиппиус, узнав, что их высылают в Швейцарию, откровенно повеселели и стали поздравлять друг друга со спасением. Из Швейцарии было недалеко до Парижа, где у них имелась квартира. Были связи и знакомства, позволяющие перехватить денег на первое время. Можно было заработать, издав что-нибудь из своих романов. Была возможность связаться с теми, кто послал Савенкова в Россию, и передать им весть об его аресте в надежде, что эти люди не оставят настоящих русских интеллигентов своими милостями. Ведь они делают одно дело – борются с международным большевизмом. Единственное, что не учла поэтическая парочка, три недели находившаяся в полной информационной изоляции, это то, что Париж стал полем боя, затмив знаменитый Верден. А их дом на авеню Дюкланель-Боне – представляет собой груду битого кирпича. Он стоял на линии соприкосновения сражающихся войск, и его удобные подвалы стали переходящим призом для непрерывно атакующих и контратакующих марокканцев в красных фесках и суровых германских гренадер. 11 августа 1918 года. Токио. Здание Кайгунсё. Министерство военно-морского флота Японской империи. Кабинет адмирала Томосабуру Ката, морского министра Японии. «Разрешите, Томосабура-само». Капитан первого ранга Намура вошел в кабинет министра и отвесил почтительный поклон. «Как вы мне и приказали, я подготовил для вас справку о положении дел в североамериканских Соединенных Штатах, где я до недавнего времени был военно-морским атташе». 57-летний адмирал Ката посмотрел на стоявшего перед ним офицера и легким кивком предложил ему присесть за стоявший в кабинете небольшой плетеный из бамбука столик. «Китисабура-сан», — сказал министр, — «я знаю вас как умного и хорошо знающего европейцев-дипломата и разведчика. Подготовленную вами справку я прочитаю чуть позже. А пока я хочу спросить вашего мнения. Как долго еще могут продолжаться боевые действия в Европе?» «Благодарю вас, Томосабура-сама, за лестные слова в мой адрес». Капитан первого ранга Намура почтительно поклонился адмиралу. «Что же касается моего мнения по поводу боевых действий в Европе, то я предполагаю, что они могут затянуться надолго. Ни одна из противоборствующих стран не сможет победить другую. В то же время ни одна из группировок не готова сесть за стол переговоров, чтобы заключить мир. Противники, словно боксеры, потратившие слишком много сил во время схватки, повисли друг на друге, но ни один из них не желал признать себя побежденным. Кажется, у англичан такая ситуация называется клинчем». «А что вы можете сказать о Соединенных Штатах, стране, откуда вы недавно прибыли?» — поинтересовался адмирал Ката. «Окончательно ли она отказалась посылать свои войска в Европу после того, как подводные лодки Германской империи потопили несколько больших военных транспортов с американскими войсками, следовавшими в Англию? Кстати, что вам известно о подводной лодке-убийце, о которой рассказывают истории, похожие на сказку?» «Томосабура-сама». Капитан первого ранга Намура на мгновение задумался. «Действительно, Конгресс и Сенат запретили посылать в Европу американские войска, а после того, как германская эскадра разгромила конвой, следовавший в Британию, через Атлантику перестали ходить и транспорты с оружием, и военным снаряжением. Но в САШ военное производство уже запущено, концерны, производящие вооружение и боеприпасы, получили ассигнованные Конгрессом деньги, и остановить их невозможно. Навербованные солдаты обмундированы, вооружены и готовы сражаться. Только с кем? Что же касается подводной лодки-убийцы, то, как я слышал, она не так давно появлялась и у наших берегов. Скорее всего, она из той таинственной эскадры русского адмирала Ларионова, которая стала движущей силой странных событий, произошедших в России». «Скажите, Катисабура-сан», — задумчиво произнес адмирал Ката, «если армия и флот североамериканских Соединенных Штатов так и не примут участие в боевых действиях в Европе, то не захотят ли американские политики найти точку приложения своих вооруженных сил в других точках земного шара, например, на Тихом океане? Ведь янки, которых вы успели хорошо узнать, не склонны к благородству, и они наверняка постараются влезть в зоны интересов тех европейских стран, которые истощают сейчас друг друга в смертельной схватке на полях сражений». «Вы абсолютно правы, Томосабура-сама». Капитан первого ранга Намура почтительно кивнул морскому министру. «В моих разговорах с американскими офицерами и политиками мне не раз довелось слышать о том, что янки собираются забрать за долги у своих нынешних союзников часть их колониальных владений или, как минимум, добиться свободы рук для экономической экспансии. Бизнесмены и банкиры смогут заставить политиков обеспечить их новыми рынками сбыта и приложения капитала, и европейцы вряд ли окажут им противодействие. Страны Антанты давно уже должники САШ, А их солдаты, даже если случится чудо и война закончится, настолько измотаны непрерывным 4-летним кровопролитием, просто откажутся воевать за какие-то там колонии. Но тут многое зависит от позиции России. У нее сейчас полностью свободны руки, и имея такой сильный козырь, как эскадра адмирала Ларионова и корпус Красной гвардии полковника Бережного, она может предъявить претензии на свою долю добычи и поучаствовать в дележке европейского наследства в Азии. «А не значит ли это, — поинтересовался адмирал Ката, — что новая Россия может стать или нашим противником, или нашим союзником? Да-да, вы не ослышались, Китисабура-сама. Союзником. Ведь, как говорили наши друзья-британцы, у них нет постоянных противников или союзников, а имеются лишь постоянные интересы. Так постоянные интересы есть и у нас. Почему же мы не можем сами искать себе союзников там, где нам выгодно? Скажите, принесет ли нам пользу большая война с Россией? О ней сейчас часто ведут разговоры наши генералы, которые уже успели подзабыть, каких потерь и убытков стоила нам война с Россией 13 лет назад. К тому же эти самые генералы не думают, что Япония может оказаться в морской блокаде. И тогда войска нашего императора на материке останутся лишены снабжения военными материалами и снаряжением. А это вполне может случиться, если у берегов Японии появится та самая подводная лодка-убийца. Или часть кораблей эскадры адмирала Ларионова. Кстати, командующий корпусом Красной гвардии полковник Бережной уже стал генерал-лейтенантом, а вот наши друзья в САШ будут только рады поражению Японии. Их продажные политики постараются договориться с новыми правителями России и, вполне возможно, выступят на их стороне. В конце концов, отдав часть Маньчжурии и Кореи русским, они загребут под себя и наши владения на Тихом океане, и колонии европейцев. «Значит, Томасабура-сама, Россия?» — задумчиво произнес капитан первого ранга Намура. «Но вы ведь сами говорили, что наши генералы рвутся воевать с русскими, а у них немало сторонников в Генро. Я понимаю, что у флота могут быть и свои взгляды на политику Японии, но мы — слуги нашего божественного Тенно, и не нам решать, как нам следует поступить». Адмирал Ката пожал плечами, показывая, что мнение генералов его мало интересует. Потом он немного помолчал и, внимательно посмотрев на своего собеседника, произнес: «Видите ли, Китисабура-сан, я уже пытался установить контакт с представителем новой русской власти. Вы должны его знать. Это бывший командующий Черноморским флотом адмирал Колчак. Сейчас он находится во Владивостоке и является кем-то вроде наместника на Дальнем Востоке. Мой человек побеседовал с русским адмиралом, предложив ему помощь и поддержку. Взамен он должен провозгласить независимость Приморья, естественно, под протекторатом Японии. Колчак тогда не сказал моему человеку ни да, ни нет. Мы могли бы продолжить с ним контакты, но тут, как всегда не кстати, решили показать свою силу наши безголовые генералы. Они начали войну с корпусом генерала Бережного, были им разбиты и вынуждены были отступить в Южную Маньчжурию, а генерал Юэ Мицуэ совершил сеппуку, чтобы не оказаться в плену у русских. И я пришел к выводу, что нам следует начать напрямую переговоры с генералом Бережным. Он с эскадры адмирала Ларионова и является доверенным лицом самого русского премьера Сталина. К тому же генерал поддерживает постоянную связь с Петроградом и в любой момент может получить необходимые полномочия для подписания с нами неформального договора о разделе сфер влияния. Наших же горе-генералов мы поставим перед свершившимся фактом. В конце концов, их поражение пошло нам лишь на пользу, и их акции в Генро резко пошли вниз. Китисабура-сан. Адмирал Ката встал со стула, показывая, что аудиенция подходит к концу. Я бы хотел, чтобы вы как можно быстрее отправились во Владивосток и встретились с генералом Бережным. Приоткройте перед ним карты. Думаю, что наше предложение его заинтересует. Инструкции и наше предложение я сообщу вам перед вашим отъездом. Помните, от вас зависит выбор пути, по которому направит свое движение наша страна. Так что отнеситесь к данному вам поручению со всей серьезностью. Все, можете идти». Капитан первого ранга Намура поклонился адмиралу Ката и вышел из кабинета. 13 августа 1918 года. Полдень. Петроград. Таврический дворец. Сикорский Игорь Иванович. «Сегодня нас с господами Туполевым, Григоровичем, Поликарповым, Киреевым и его помощниками Микулиным, Стечкиным и Швецовым срочно вызвали в Таврический дворец господину Сталину. Никто из нас не был проинформирован о причине такой спешки. Только там выяснилось, что всех нас решили собрать для того, чтобы наградить недавно учрежденным орденом Трудового Красного Знамени, который по статуту дается за заслуги в деле развития промышленности, научные открытия и удачные конструкторские разработки. Меня, Туполева, Поликарпова и Григоровича за успехи в создании новой авиационной техники, а господина Киреева с помощниками за новые авиамоторы, буквально перевернувшие все самолетостроение. Примечание авторов. Борис Сергеевич Стечкин из дворян, русский и советский ученый и конструктор в области тепловых и авиационных двигателей, академик АН СССР с 1953 года, член-корреспондент с 1946 года, герой социалистического труда 1961, лауреат Ленинской 1957 и Сталинской 1946 премий. Создатель автоматического пистолета Стечкина, изобретатель и оружейник Игорь Яковлевич Стечкин приходился Борису Сергеевичу племянником. И действительно, закончив проектирование 400-сильного РБВЗ-12, позже получившего советский индекс М5, команда Киреева взялась за проектирование двигателя той же конструкции, но вдвое большего рабочего объема – 46 литров против 27. А соответственно и мощности с 400 лошадиных сил до 750. При этом масса была увеличена незначительно с 400 до 500 килограммов. В настоящий момент этот новый двигатель, по непонятной логике получивший обозначение М-17, уже проходит летные испытания в носовой установке одного из наших Добрыни Никитичей. Испытывавший машину с новым двигателем летчик Арциулов говорит, что дополнительная мощь в полете чувствуется почти сразу. К тому же при отключенных двух боковых двигателях самолет способен продолжать полет на одном носовом моторе. Скорее всего, при переходе на новые двигатели Добрыня станет двухмоторным, что освободит дополнительное место и уменьшит взлетный вес конструкции почти на полтонны, так как вместе с третьим двигателем станет ненужной и его система охлаждения с запасом воды. Собственно, насколько мне известно, приобретением лицензии на изготовление и доработку этого двигателя уже заинтересовались германские компании BMW и Mercedes. Ничего подобного в Германии сейчас нет, и раньше, чем через 10 лет, не предвидится. Я понимаю, насколько большую помощь наши конструкторы получили от потомков, избавивших их от очевидных, но при этом неверных решений. Тем не менее, заслуги господина Киреева и его команды по достоинству оценены правительством большевиков. Ведь их новый орден – это что-то вроде орденов святого Владимира и святого Станислава третьих степеней за гражданские заслуги. Пока эскадрилья из 7 уже построенных Добрынь обслуживает первую в России авиатрассу Петроград-Москва, перевозя почту и особо важных правительственных пассажиров. Всего 4 часа полета – и вы из Северной Пальмиры попадаете в Первопрестольную, полную колокольного звона и множество иных примет прошлой дореволюционной и даже довоенной жизни. Мне самому несколько раз довелось совершать подобное путешествие по служебной надобности, потому что массовое производство Добрынь планировалось, помимо петроградских цехов РБВЗ, развернуть еще и на Московском авиазаводе, ранее принадлежавшем товариществу «ДУКС». Прежде там намеревались изготовлять поликарповские истребители-бипланы И-1, но, как говорят сейчас, товарищи поправили, указав, что время для массового производства истребителей еще не наступило. Воевать пока не с кем. В то же время транспортные Добрыни нужны огромной стране, как воздух. Об этом же господину Поликарпову говорил и господин Сталин во время награждения. Дескать, не стоит обижаться, надо создавать новое поколение истребителей, а за ним еще более новое, выпускать их мелкими сериями, отрабатывая конструкцию. И так раз за разом, пока не придет время новой большой войны. И только перед ней стоит разворачивать массовый выпуск лучших и современнейших самолетов-истребителей. А летающие лодки Григоровича и наши с господином Туполевым многомоторные транспортные и пассажирские самолеты нужны и в мирное время, поэтому их массовое производство следует развернуть как можно скорее. Кроме авиатрассы из Петрограда в Москву, планируется создавать такие же трассы по всей стране. При этом перед нами с Туполевым поставлена задача на проектирование под новые двигатели большого четырехмоторного, на этот раз уже цельнометаллического самолета с дальностью беспосадочного полета до 2000 км при грузоподъемности до 2 тонн. Варьируя полезную нагрузку и запас топлива, такой самолет должен иметь возможность, уменьшая полезную нагрузку, увеличивать дальность или же наоборот. За счет уменьшения запаса топлива и дальности полета брать на борт больший груз. Собрали в Таврическом дворце не только нас, авиаконструкторов и двигателистов, но еще множество народу, сделавшего для России что-то полезное на мирном поприще. Каждый из награжденных мог бы рассказать отдельную историю о своих успехах и неудачах и о том, что ему все-таки удалось сделать для Советской России. Огромное количество людей, многие из которых специально приехали для участия в этом мероприятии со всей страны. Большая часть из них совершили свои открытия еще до того, что теперь называют Октябрьской революцией, а некоторые еще и до времен без царя. Но вспомнили об их трудовых подвигах только большевики. Хотя, надо сказать, никакой особой революции с нашим русским штурмом Бастилии я и не заметил. В феврале было не в пример страшнее. Нет, я не стал правоверным большевиком, и мои монархические убеждения остались непоколебимы. Но, по-моему, постепенно все больше и больше я становлюсь правоверным сталинистом. И мой единственный вопрос к создателю всего сущего – «Ну почему, Господи, ты не наделил нашего законного монарха такими же замечательными качествами, как господина Джугашвили?»